дом бургомистра? Лизель серьезно кивнула, помолчала. Они отказали моей маме. Когда подобрались к дому, Руди спросил, как же, помилуй бог, они пролезут внутрь. Но Лизель знала, как. «Знание места», — ответила она. «Знание». Увидев окно библиотеки, Лизель остолбенела. Оно было закрыто. «Ну?» — спросил Руди. Лизель медленно развернулась на пятках и быстро пошла прочь. «Не сегодня», — сказала она. Руди рассмеялся, так и знал. Он догнал Лизель. «Грязная свинюха! Я так и знал! Тебе туда не попасть, даже если у тебя будет ключ. Думаешь?» Она зашагала еще быстрее, отмахнувшись от его замечания. «Нужно просто дождаться момента». Мысленно Лизель сбрасывала с себя невольную радость от того, что окно оказалось закрыто. Она бронила себя. «Ну и зачем, Лизель?» — спрашивала она. «Зачем надо было беситься, когда эти отказали маме? Неужели так трудно было удержать длинный язык за зубами? Теперь, как видно, жена бургомистра стала совсем другой после того, как ты орала и визжала на нее. Наверное, взяла себя в руки, взялась за ум. Наверное, больше не станет мерзнуть в своем доме, и окно будет всегда заперто. Глупая ты, свинюха!» Однако через неделю, в пятый раз придя в верхнюю часть Молькинга, они увидели, чего ждали. Открытое окно всасывало узкую полоску воздуха. Только это им и нужно. Руди остановился первым, потыкал Лизель в ребра тыльной стороной ладони. «А не открыто ли то окно?» — шепотом спросил он. Рвение высунулось из его голоса и рукой легло на плечо девочки. «Яволь!» — ответила она. «Так точно!» И в сердце у нее вдруг стало жарко. Всякий раз, когда они обнаруживали, что окно плотно захлопнуто, Лизель под внешним разочарованием прятала яростное облегчение. Хватит ли у нее наглости забраться в дом? И вообще, для кого и для чего она туда полезет? Для Руди? Найти немного еды? Нет. Невыносимая правда была такой. Ей нет дела до еды. И Руди, как ни жаль было это сознавать, имеет к ее плану лишь косвенное отношение. Ей нужна книга. Свистун. Лизель претила получить его от одинокой жалкой старухи. А вот украсть — это чуть более приемлемо. Украсть его. В каком-то извращенном смысле. Было почти все равно, что заслужить. Свет менялся целыми блоками оттенков. Массивный ухоженный дом притягивал детей. Их мысли зашуршали шепотом. «Хочешь жрать?» — спросил Руди. Лизель ответила. «Помираю, как хочу. Книгу». «Смотри. Наверху свет зажегся. Вижу». «Не расхотела жрать, свинюха?» Секунду-другую они нервно посмеялись и стали для порядка рядиться, кто полезет в окно, а кто встанет на вассаре. Руди, видимо, полагал, что как единственный мужчина лезть должен он. Но Лизель явно знала дом, так что лезть ей. Она представляла, что находится по ту сторону окна. Так и сказала. «Лезть надо мне». Лизель зажмурилась. Крепко. Она заставляла себя вспомнить, представить бургомистра и его жену, воссоздавала в красках, как мало-помалу подружилась с Ильзой Герман, и тут же напоминала себе, как их дружба, получив сапогом по лодыжкам, осталась лежать у обочины. Подействовала. Лизель их возненавидела. Они оглядели улицу и молча пересекли двор. И скорчились под щелью в окне первого этажа. Дыхание стало громким. «Теперь», — предложил Руди, — «дай мне свои ботинки, чтобы не шуметь». Непрекословие. Лизель развязала потрепанные черные шнурки и оставила ботинки на земле. Поднялась. И Руди мягко приоткрыл окно ровно так, чтобы Лизель могла пролезть. Скрип окна раздался над их головами, как рев низколетящего самолета —